Маяковский Владимир Владимирович, 1893-1930, советский поэт. Маяковский начинал как яркий представитель русского футуризма, а в конце жизни превратился в певца строительства коммунизма. Он хотел быть в струе, но пик его популярности давно миновал. На его вечерах стали зевать, а то и посвистывать. Анатолий Марингов рассказывает об одном из последних публичных выступлений поэта перед студентами-экономистами. Маяковский закинул голову. «А вот, товарищи, вы всю жизнь охать будете. При нас дожил гениальный поэт Маяковский, а мы, бедные, никогда не слышали, как он свои замечательные стихи читал. И мне, товарищи, стало очень вас жаль». Кто-то крикнул: «Напрасно! Мы не собираемся охать!» Зал истово захохотал. «Мне что-то разговаривать с вами больше не хочется. Буду сегодня только стихи читать». И стал хрипло читать: «Уважаемые товарищи потомки, роясь в сегодняшнем окаменевшем говне, наших дней изучая потемки, вы, возможно, спросите и обо мне». «Правильно, в этом случае обязательно спросим», — кинул реплику другой голос. Маяковский славился остротой и находчивостью в полемике. Но тут, казалось, ему не захотелось быть находчивым и острым. Еще больше нахмуря брови он продолжал. «Профессор, снимите очки и велосипед. Я сам расскажу о времени и о себе. Я осенизатор и водовоз». «Правильно, осенизатор». Маяковский выпятил грудь, боево по старой привычке засунул руки в карманы, но читать стал суше, монотоннее, быстрее. В рядах переговаривались. Кто-то похрапывал, притворяясь спящим. А когда Маяковский произнес «Умри, мой стих», толстощекий студент с бородкой нагло каркнул: «Уже подох, подох». Творческий кризис отторжения от читателей стало одной из причин, толкнувших Маяковского к самоубийству. Другой равнозначной причиной, по мнению биографов, была неустроенность личной жизни. 12 апреля 1930 года, за 2 дня до смерти, он написал прощальное письмо: «Всем в том, что умираю, не видите никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил. Мама, сестры и товарищи, простите, это не способ, другим не советую, но у меня выходов нет. Лиля, люби меня. Товарищ правительства, моя семья, это Лили Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская. Если ты устроишь им сносную жизнь, спасибо. Начатые стихи отдайте Брикам, они разберутся». Как говорят, инцидент исчерпан. Любовная лодка разбилась о быт. Я с жизнью в расчете, и ни к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Счастливо оставаться, Владимир Маяковский, 12.04.30 года. Товарищи ваповцы, не считайте меня малодушным. Серьезно, ничего не поделаешь. Привет. Ермилову скажите, что жаль, снял лозунг, надо бы поругаться. ВМ, в столе у меня 2000 рублей, внесите в налог. Остальное получите с ГИЗа. ВМ. Маяковский, написав это письмо, 2 дня еще оттягивал роковой поступок. Накануне дня смерти он посетил вечеринку у Валентина Катаева, где встретился с Вероникой Полонской. Обычная московская вечеринка. Сидели в столовой, чай, печенье, бутылки, 3 рислинга. Маяковский, по воспоминаниям Катаева, был совсем не такой, как всегда. Не эстрадный, не главарь, притихший, милый, домашний. Его пытались вызвать на борьбу остроумие молодые актеры Борис Ливанов и Яншин, но Маяковский отмалчивался. «Память моя, — пишет Катаев, — почти ничего не сохранила из важнейших подробностей этого вечера. Кроме большой руки Маяковского, его нервно движущихся пальцев, они были все время у меня перед глазами. Сбоку рядом, которые машинально погружались в медвежью шкуру и драли ее, скубали, вырывая пучки сухих бурых волос, в то время как глаза были устремлены через стол на нору Полонскую, самое последнее его увлечение, совсем молоденькую, прелестную, белокурую, с ямочками на розовых щеках, в вязаной тесной кофточке с короткими рукавчиками, что придавало ей вид скорее юной спортсменки. чем артистки художественного театра вспомогательного состава. С немного испуганной улыбкой она писала на картонках, выломанных из конфетной коробки, ответы на записки Маяковского, которые он жестом игрока в рулетку время от времени бросал ей через стол. Картонные квадратики летали через стол над миской с варениками туда и обратно. Наконец конфетная коробка была уничтожена. Тогда Маяковский и Нора ушли в мою комнату. Открывая клочки бумаги, от чего попало, они продолжали стремительную переписку, похожую на смертельную молчаливую дуэль. Он требовал, она не соглашалась. Она требовала, он не соглашался. Вечная любовная дуэль. Впервые я видел влюбленного Маяковского. Влюбленного явно, открыто, страстно. Во всяком случае, тогда мне казалось, что он влюблен. А может быть, он был просто болен и уже не владел своим сознанием. С вечеринки расходились в 3:00 ночи. Надевая пальто, Маяковский хрипло кашлял. «А вы куда?» — спросил Катаев почти с испугом. «Домой», — ответил Маяковский. «Вы совсем больны, у вас жар. Останьтесь, умоляю. Я устрою вас на диване». «Не помещусь. Отрублю вам ноги», — попытался состричь Катаев. «И укроете меня энциклопедическим словарем просвещения, а под голову положите юбилейный прибор вашего дяди Земца? Нет? Пойду лучше домой, на Гендриков. Кланяйтесь Бриком», — сказал тогда Катаев. «Попросите, чтобы Лилия Юрьевна заварила вам малины». Нахмурившись, Маяковский ответил, что Брики в Лондоне. «Что же вы один будете там делать? Искать котлеты, пожарив в кухне? Мне там всегда оставляет котлеты наша рабыня. Люблю ночью холодные котлеты». Катаев пишет, что в этот момент он почувствовал, как одиноко и плохо Маяковскому. «Прощаясь», — продолжает Катаев, — «Маяковский поцеловал меня громадными губами оратора, плохо приспособленными для поцелуев, и сказал, впервые обращаясь ко мне на «ты», что показалось мне пугающе странным, так как он никогда не был со мной на «ты». «Не грусти, до свидания, старик». По воспоминаниям Полонской, Маяковский был в тот вечер груб, не сдержан, откровенно ревнив. Ночью, проводив Яншина и Полонскую до Каланчевки, Маяковский отправился в Гендриков переулок. До утра он не спал, а утром на заказанной машине в 8:30 заехал за Полонской, чтобы отвезти ее на репетицию в театр. По дороге он начал говорить о смерти, на что Полонская просила его оставить эти мысли. По ее словам, поэт ответил: «Глупость я бросил. Я понял, что не смогу этого сделать из-за матери. А больше до меня никому нет дела». До театра заехали в комнату Маяковского на Лубянке. Началось очередное выяснение отношений. Маяковский нервничал, требовал ясно и определенно ответить на все, на все его вопросы, чтобы решить все раз и навсегда. Когда Полонская напомнила, что опаздывает на репетицию, Маяковский взорвался. «Опять этот театр, я ненавижу его, брось его к чертям. Я не могу так больше, я не пущу тебя на репетицию и вообще не выпущу из этой комнаты». Владимир Владимирович, вспоминая это о дальнейшем, Полонская быстро заходил по комнате, почти бегал. Требовал, чтобы я с этой же минуты осталась с ним здесь, в этой комнате. «Ждать квартиры — нелепость», — говорил он. «Я должна бросить театр немедленно же. Сегодня же на репетиции мне идти не нужно. Он сам зайдет в театр и скажет, что я больше не приду». Я ответила, что люблю его, буду с ним, но не могу остаться здесь сейчас. Я по-человечески люблю и уважаю мужа, и не могу поступить с ним так. И театр я не брошу, и никогда не смогла бы бросить. Вот и на репетицию я должна и обязана пойти. Я пойду на репетицию, потом домой, скажу все, и вечером перееду к нему совсем. Владимир Владимирович был не согласен с этим. Он продолжал настаивать на том, чтобы все было немедленно или совсем ничего не надо. Еще раз я ответила, что не могу так. Я сказала: «Что же вы, не проводите меня даже?» Он подошел ко мне, поцеловал и сказал совершенно спокойно и очень ласково: «Нет, девочка, иди одна, будь за меня спокойна». Улыбнулся и добавил: «Я позвоню. У тебя есть деньги на такси?» «Нет». Он дал мне 20 рублей. «Так ты позвонишь?» «Да, да». Я вышла, прошла несколько шагов до парадной двери. Раздался выстрел. У меня подкосились ноги. Я закричала и металась по коридору. Не могла заставить себя войти. Мне казалось, что прошло очень много времени, пока я решилась войти. Но, очевидно, я вошла через мгновение. В комнате еще стояло облачко дыма от выстрела. Владимир Владимирович лежал на ковре, раскинув руки. На груди его было крошечное кровавое пятнышко. Я помню, что бросилась к нему и только повторяла бесконечно. «Что вы сделали? Что вы сделали?» Глаза у него были открыты. Он смотрел прямо на меня и все силился приподнять голову. Казалось, он хотел что-то сказать, но глаза были уже не живые. Набежал народ, кто-то звонил, кто-то мне сказал: «Бегите встречать карету скорой помощи». Маяковский выстрелил в себя в 10:15 утра. В 10:16 станция скорой помощи приняла вызов. В 10:17 машина с медиками выехала. Когда Полонская спустилась во двор, машина уже подъезжала. Но врачи уже могли только констатировать летальный исход. Следователь Сорцов, начавший расследование смерти поэта, в тот же день заявил для печати, что самоубийство Маяковского произошло по причинам сугубо личного порядка, не имеющим ничего общего с общественной и литературной деятельностью поэта. В 1990 году, по возникшей моде пересматривать известные смерти, ведущий телепрограммы «До и после полуночи» Владимир Молчанов представил в эфире сюжет, поставивший под сомнение классическую версию гибели Маяковского. Была показана фотография погибшего поэта, где кровь расплылась по рубашке над сердцем, а справа на груди то ли сгустилась тень, то ли отпечаталось какое-то пятно. Именно из-за этого пятна Молчанов предположил, что мог быть и другой выстрел, оставивший рану в области правого виска, из которой на рубашку прилилась кровь. К тому же, как указала соседка Маяковского, татарийская, у поэта было два револьвера. Со статьей опровержением новой версии в литературной газете выступил Радзишевский. В частности, он писал: «Скучно повторять, что раны в правом виске не было, иначе ее непременно увидели бы Денисовский, Губанова, скульпторы Луцкий, Меркуров, снимавшие посмертные маски, профессора из Института мозга, бравшие мозг поэта на исследование, медики, бальзамировавшие тело под руководством профессора Остроумова, эксперты, проводившие вскрытие, наконец, художники, рисовавшие Маяковского в гробу». Современники Маяковского по-разному оценивали смерть поэта. Одни относили это к фантастической случайности, другие указывали на строки его стихов, намекавшие на подобный исход. А Брик написала, что причиной ухода Маяковского из жизни была своего рода мания самоубийства и боязнь старости.